напоследок с Дуняшей казачка пойдет. «Эй вы, римляне!» — крикнет под конец. «Похищай сабинянок собаки!» Схватит каждый гость по девочке, кто посильней, тот на плечо красоточку взвалит, а кто в охапку ее. А князь Алексей Юрьевич станет средь комнату, да ту, что приглянулась, перстиком к себе и поманит. И разойдутся. Тем именины и кончатся. Глава 5. В монастыре. Охоту больше на красного зверя князь Заборовский любил. Обложили медведя, готов на край света скакать. Леса были большие, лесничих в помине еще не было, оттого не бывало и порубок. В лесной гущине всякого зверя много водилось. Редкую зиму двух десятков медведей не поднимали. Только станет зима, человек 40 пошлют берлоги искать. А прич того мужики по всей окружности знали, какое жалование за медведя князь Алексей Юрьевич дает. Оттого, бывало, каждый, кто про медведя не проведает, вести приносит к нему. А сохрани, бывало, Господи, ежели кто без него осмелится медведя поднять, не родись на свет тот человек. Сам любил Мишку повалить. Таков приказ у него был — бей медведя, коли драть тебя станет, аль под себя подберет. До тех пор тронуть его не моги. Из ружья редко бивал, не жаловал князь ружейной охоты. Больше все с ножом да с рогатиной. Надобно ж, говорит, бывало, Михаил Иванович господину Топтыгину перед смертным часом дать позабавиться. Что толку пули его свалить? Из ружья бей сороку, бей ворону, а с Мишенькой весело силкой помериться. Сорокового бил из ружья. Сороковой медведь — дело непростое. Редкому счастливо сходит он с рук. Любит сороковой человека без костяной шапки оставить. А всего медведей 100, коль не больше, повалил князь Алексей Юрьевич в приволжских краях. И все ножом да рогатиной. Не раз и Мишка топтал его. Раз бедро чуть не выил совсем, а в другой, подобрав под себя, так зачал ломать, что князь закричал неблагим матом. И как медведи порешили, так князя чуть живого подняли и до саней на шубе несли. 6 недель хворал, думали, жизнь покончит, но Бог миловал. Берлогу отыщут, зверя обложат, станет князь против выхода. Правая рука ремнем окручена, ножик в ней, в левой рогатина. В стороне станут охотники, кто с ружьем, кто с рогатиной. Поднимут Мишку. Полезет косматый старец из затвора, а снег от у него над головой так столбом и летит. И примет князь лесного боярина по-холопски. Рогатиной припрет его куда следует покрепче. Тот разозлится, да на него. А князь сунет ему руку в раскрытую пасть, да там ножом и пойдет работать. Тут-то вот любо бывало посмотреть на князя Алексея Юрьевича. Богатырь, прямой богатырь. А по осени... Как в отъезжие поле соберутся, недель по 6 бывало, полюют. Провинции подви объезжали. Выйдет князь Алексей Юрьевич, как солнце пресветлое. 400 при нем псарей с борзыми, 100-1,5 с гончими, знакомцев да мелкопоместных человек 80, а большие господа — те со своими охотами. Один Иван Сергеевич Опарин приедет, бывало, так свор 80 с собой приведет. Народу, видимо-невидимо, двинутся, врага тотчас, и такой трубный глаз пойдет, что просто ума помраченье. А за охотой на подводах припасы везут. Повара там, конюхи, шуты, девки, музыканты, арабы, калмыки и другой народ всякого звания. Дадут поле тотчас на привал. А у каждого человека фляжка с водкой через плечо, потому к привалу-то все маленько и наготове. Разложат на поле костры, пойдет стряпня, рукава стряхня, а средь поля шатер раскинут, возле шатра бочонок с водкой, ведер в 10. «С полем!» — крикнет князь Алексей Юрьевич. Сядет верхом на бочонок, нацедит ковш, выпьет, сколько душа возьмет, да из того ж ковша и других почнет угощать, а сам все на бочонке верхом. «С полем, честной отче!» — крикнет Иван Сергеевичу. Подойдет Иван Сергеевич, князь ему ковшик подаст.